по правой его стороне стояло единственное коммерческое заведение, которому было позволено вести дела в этом аристократическом квартале. И кондитерская Крионе продавала здесь всяческие кулинарные чудеса, превосходившие по красоте и вкусу творения лучших кухонь возвышенных. Скульптуры мастера Крионе из темного и белого шоколада, сформированные им шоколадные кремы и трюфели, его фантазии в жидком сахаре, иногда увенчанные живыми цветами, иногда ограненными вручную сахарными бриллиантами или листком настоящего золота, все это частенько украшало королевские столы и дома, и за границей. Теперь, похоже, все это осталось в прошлом. Заведение Крионе закрыто и пусто. Все стекла выбиты, дверь болтается на покосившихся петлях, вывески и след простыл. Фасад цвета сливок почернел от огня. На сравнительно уцелевшей части стены кто-то нарисовал большой алый ромб, ставший эмблемой партии народного возмездия. Красный цвет был выбран, чтобы выразить гнев, а форма ромба несла двойной смысл. Алмаз, как драгоценный камень, символизирующий финансовое возмещение ущерба, понесенного простым народом Вонара, а также как самый твердый из известных материалов, что выражало непреклонную решимость экспроприационистов. Алистея презрительно скривила рот. Мастер Крионе был художник, своего рода гений, общественное достояние, и вместо уважения и восхищения, которых он заслуживал, ему пришлось пережить насилие со стороны озлобленных идиотов, явно настроенных разрушить все, что есть изысканного в мире. «Варвары», — сказала она вслух. «Дьяволы, госпожа», — кивнула Керт. «Злобные дьяволы. Они эти экспроты или как их там, ну, в общем, экспры. Я не понимаю, почему жандармерия не положит конец их выходкам? Позволять им хулиганить в таком районе — непростительная небрежность. Они что, принимают парабо за крысиный квартал? Это просто возмутительно. А может, жандармы-то боятся, госпожа? То есть, ну, после всей этой заварухи в 8-м округе 3 месяца тому. Ну, это просто никуда не годится. Жандармам бояться не полагается. Им платят за то, чтобы они защищали порядочных горожан от преступников. Если они не способны выполнять свои обязанности, значит, город должен нанять других. Ну, может, это и правда, госпожа, но что я-то говорю, не хотела бы я встретиться с кем-нибудь из экспров темной ночкой. А вот как на духу вы бы не забоялись? Нет, качнула головой Элисте. Что-нибудь одно. Или презрение, или трусость. Я не способна бояться таких неотесанных и тупых негодяев. И тебе не годится. Не знаю, что сказать, Керт пожала плечами. Ландо проехала дальше и, наконец, остановилась у особняка Церален Воровиньяк. Элисте в сопровождении служанки вышла из экипажа. Прежде чем они добрались до дверей, перед ней выросла знакомая высокая фигура в чем-то серебристом. Кавалер Вомерей спустился по безукоризненно чистым ступенькам из песчаника, встретил Элисте на полпути и склонился к ее руке. В ответ она присела в реверансе. Это была их первая встреча лицом к лицу с той ночи, когда их представили друг другу. Но такие люди не забываются. Возвышенная дева, мерцание свечей в тот летний вечер не позволило показать вашу красоту в истинном свете. Зато дневной свет осени свидетельствует истину. Я вижу, что вы расцвели, превзойдя любые ожидания. Примите мое восхищение». «Ваше превосходительство», — Элисте снова сделала реверанс, сдержанно улыбаясь, уверенная в своей совершенной холеной красоте. «Радуюсь комплименту, превосходной погоде, отточенной учтивости и галантности в Омерее». «Именно такой», — думала она, не облекая свою мысль в слова. «Такой и должна быть жизнь». Элисте не подыскала остроумного ответа, но если он собирался продолжать диалог с юной и пользующейся успехом фрейлиной чести, то ему и надлежало взять на себя бремя изобретательности. «Возвышенная дева, уделите мне одну минуту». Он, собственно, загородил ей дорогу, не оставляя иного выбора. «Молю вас о снисхождении». «О снисхождении, кавалер? Я могла бы поручиться за свою почтительность и уважение, но говорить о снисхождении было бы с моей стороны самонадеянно». «О, вы быстро обучаетесь. Почти так же быстро, как сама мадам Церолен. Но не будем играть словами. Дело столь неотложное, что этой роскоши мы просто не можем себе позволить. Возвышенная дева Водериваль, я прошу вас о помощи. Помогите мне убедить вашу бабушку как можно скорее уехать из Ширина». «Он шутит, что ли?» – недоумевала Элисте. Однако по виду Вомерея было не похоже. В живых молодых глазах, горящих на его лице, слегка поблекшем от прожитых лет, не промелькнуло и тени улыбки. Скорее, взгляд его был мрачен. Она почувствовала, что он сейчас скажет нечто такое, чего ей вовсе не хотелось слышать. «Я вижу в ваших глазах вопрос. Позвольте мне сразу же ответить вам. Оставаться здесь все более опасно для нее. Да и для вас, и всех ваших родных. Город полон фанатиков, одержимых жаждой убийства. Тайное общество, партии всех мастей, анархисты, разнообразные лиги кровожадных мятежников плодятся и множатся, как крысы в сточной трубе. И хотя все они разрознены, относятся друг к другу с подозрением, расколоты на соперничающие секты, их объединяет ненависть к короне и возвышенным. Они неистовы, решительны и энергичны. За годы направленных усилий они преуспели, наконец, в том, чтобы разжечь ярость горожан, и теперь катастрофа неизбежна. Спасение только в бегстве, и вы должны убедить в этом свою бабушку». Он умолк, и Элисте воззрилась на него. Никогда еще ее тайные, скрытые страхи не высказывались с такой ясностью, и первым ее поползновением было отрицать и возражать. Она решительно тряхнула головой. «Сударь, ваша обеспокоенность делает вам честь, но вы наверняка преувеличиваете. Если бы дела обстояли столь плачевным образом, тогда мы стали бы свидетелями массового исхода возвышенных. Но этого ведь нет. Жизнь идет своим чередом, и так оно и должно быть. Нас посчитают неразумными и малодушными. Мы уроним наше достоинство, если пустимся в бегство из-за недовольства кучки крестьян». Она улыбнулась, словно разговор казался ей забавным. «Лучше умереть, чем показаться недостойным. Ну что ж, это чувство свойственно возвышенным». «Умереть?» Улыбка на ее лице растаяла. Керт, стоявшая позади, издала странный звук, словно мышка пискнула. «Вы, как и большинство наших пэров, недооцениваете меру и значение этого недовольство кучки крестьян, как вы изволили выразиться. Вероятно, неведением и объясняется безмятежность возвышенных перед лицом надвигающейся опасности. А известно ли вам о недавних событиях в Ширине? Знаете ли вы, например, что тюрьмы переполнены предателями и заговорщиками? Ежедневно происходят все новые аресты. Знаете ли вы, что экспроприационисты теперь столь многочисленны и агрессивны, что уже не утруждают себя конспирацией и собираются прилюдно, чтобы подтолкнуть город к мятежу? Никто не смеет упрекнуть их. А известно вам, что запрещенными трудами Шорвиньерьена открыто торгуют на улицах, и его опасное красноречие находит приверженцев даже среди образованных классов? Известно ли вам, что во многих городских кварталах небезопасно появляться возвышенным не только ночью, но и днем? И возможно ли, чтобы вы и ваша бабушка, несмотря на все эти тревожные признаки, по-прежнему оставались в блаженном неведении? До меня доходили разные слухи, но я никогда особенно не задумывалась над ними, нехотя согласилась Листе. Ей не особенно приятно было продолжать столь тяжелый разговор, но кавалер по-прежнему загораживал дорогу. Это дело жандармерии, не так ли? Величайшим безрассудством было бы ожидать, что несколько подразделений городской полиции, посредственно обученные и экипированные, смогут защитить нас от надвигающейся грозы. Ну, тогда солдаты, армия и королевская гвардия. Они не устоят против всего населения. Более того, среди них наверняка найдутся сочувствующие другой стороне. Против всего населения? Полноте. Это безумие. Большинство людей законопослушны и верны своему королю. Дитя мое, да оглянитесь же вокруг. Народ жаждет крови. Нас, как и в прежние времена, защитят чары возвышенных. О, эти знаменитые чары! Боюсь, у нас их не такой уж значительный запас. Складки у рта Вумерея обозначились еще резче. Скажите мне, возвышенная дева, вы-то сами владеете ими? Я лично нет. И что же? Зато мой дядюшка владеет чарами в совершенстве, и наверняка есть много таких же, как он. Так что я на самом деле не верю, что есть основания бояться. Но, собственно говоря, я уверена, что все эти беспорядки и уличные сборища вскоре прекратятся, когда похолодает. Снег и ледяные ветры разгонят этих крикливых смутьянов по домам, где они сразу позабудут о своем недовольстве. Но, в конце концов, в могуществе природы обретет человек истинную гармонию, процитировала она. Да-да, я читал фантазии Рес Раса Зумо. Его представления обаятельны и наивны, как чувство одной известной мне юной фрейлины чести. Послушайте, юница, надвигается беда, и она угрожает всем нам, ширинским возвышенным. Я пытался предупредить тех, кого это касается, но безрезультатно. Способность возвышенных к самообольщению не имеет границ, и мне никто не верит. Мне безразлично, что будет со мной, но ваша бабушка — иное дело. С ее изысканностью и совершенством она — олицетворение всего того, что мечтают уничтожить эти дикари. Я обратился к ней с предостережениями, но она слишком горда, чтобы думать о самосохранении. Вот почему я ищу понимания у вас, в надежде на более острый инстинкт молодости. Пока еще есть время, вы должны увезти отсюда цара Лен. Вы понимаете? Сударь, этот невероятный диалог изумлял ее все больше. Чего вы ждете от меня? Только одного, чтобы вы поговорили с ней. Она чрезмерно гордится вами, очень привязана к вам, и ваши уговоры способны на нее воздействовать. О, я так не думаю. На мадам ничьи уговоры не действуют. Да, у нее твердый характер, но не настолько, как она стремится показать. Если она вам хоть сколько-нибудь дорога, вы должны каким-то образом уговорить ее уехать. Она может отправиться в одно из своих поместий, там безопасно. Или вы обе можете вернуться в Дориваль. Уехать? Из Ширина в Дориваль? Но это невозможно! Воскликнула Элисте, слегка передернув плечами. В последнее время она усвоила презрение ко всему провинциальному, свойственное Ширинскому двору. Но есть и другие возможности, не теряя выдержки, продолжал Вомерей. Не хотели бы вы попутешествовать по иностранным столицам Шар, Флюгельн, Лантиюм и другие крупные города? О, это чудесно, но когда-нибудь. Так пусть мадам везет вас туда и немедля. Она будет вам прекрасным гидом и старшей спутницей. И, пожалуй, это будет лучше всего, прибавил Вомерей, словно разговаривая сам с собой. Вообще уехать из Вонара лучшее из возможных предосторожностей. Уговорите ее, возвышенное дева. Просите об этом как о милости лично для вас. Взывайте к ее щедрости и благородству, и вы преуспеете. Да, но ведь это обман, а это как-то низко. Нет, если это делается ради ее спасения. Я заклинаю вас, употребите все ваше влияние во благо бабушки и вас самой. Вы сделаете попытку? Он так настойчиво смотрел на нее сверху вниз, что Элиста не смела поднять глаза. Все это было чересчур уж фантастично, почти невероятно. «Разумеется, я могу попросить ее», — ответила она неохотно, чувствуя крайнюю неловкость и желая как можно скорее положить конец этому разговору. «Надеюсь, возвышенная дева, что вы преуспеете там, где я потерпел поражение». Вомерей низко поклонился и ушел. «Ну и ну! У меня прямо кровь стыла в жилах от этого разговора», — сказала Керт. «Ох уж эти мне старики!» — пробормотала Элисте. Они вошли в дом, и слуга провел их в верхнюю гостиную цара Лен. При появлении Элисте в ее сторону полетел маленький белый меховой снаряд. Это был принц Вопух, постоянный гость дома Рувиньяк, не забывший свою настоящую хозяйку. Он повис на ней, лаял, вилял хвостом, подпрыгивал до пояса, вился у ног, и все это сразу. Элисте пришлось погладить и приласкать возбужденное маленькое создание, пока песик не успокоился и не перешел в руки Керт. Только после этого девушка смогла подойти к столу у окна, где ее бабушка и Аврелия пили чай. Старшая из дам была в великолепном платье из бархата цвета терновых ягод. Молодая, вся в кружевах, лентах и тысячи мелких завитушек. После приличествующих случаю реверансов, приветствий и поцелуев Элисте села за стол. «Я налью чай, кузине», — объявила Аврелия. «Я полна решимости шлифовать свои манеры до полного совершенства. И мне кажется, я уже делаю поразительные успехи». Она передала Элисте полную чашку. Правда, ведь я это сделала замечательно. А вот отгадай, кузина, отгадай, кто только что приходил к бабуле. Она не оставила Элисте времени для ответа. Приходил кавалер Вомарей. Он бывает у нас почти каждый день. О, я подозреваю, что он влюблен в бабулю. Нет, на самом деле. Он такими глазами на нее смотрит. Это и впрямь любовь. Юница Аврелия, ты или намеренно дерзка, или неисправимо глупа, заметила Церолен. Первый вариант предпочтительнее, но, боюсь, второй более точен. Ой, мадам, кажется, вы краснеете, но право напрасно. Вот если бы и я была так привлекательна для поклонников, достигнув ваших лет. А кавалер так изыскан. Ах, какие манеры, внешность. И он такой высокий, и глаза у него еще очень хороши. Каким он, наверное, был обходительным в молодости. Я права? Юница Аврелия, ты болтаешь глупости. Придержи язык. Ну, бабуля, я уверена, что вы не станете обижаться. Ведь я говорю все это ради вашего блага. Между нами, я полагаю, что о кавалере стоит подумать всерьез. Разве его не собираются назначить маршалом? Ну, разумеется, он стар, ужасно стар, но у него еще все зубы целы, и он очень красивый. Я убеждена, что стоит вам чуть-чуть постараться, и он сделает вам предложение. Или, по крайней мере, объяснится в любви. Может быть, хватит одного томного взгляда, сопровождаемого глубоким вздохом. Ну, а если не хватит, можно выманить его в парк при лунном свете и там упасть в обморок. Я уверена, что это беспроигрышный способ. Правда ведь стоит, кузина Элисте? Как ты думаешь, она... Вот глупая болтушка. Еще одно слово, и я выпровожу тебя вон, предостерегла Церолен. Но, бабуля, еще одно слово. Аврелия с видимым усилием повиновалась. Элисте пригубила чаю и нехотя заговорила. Тема возникла сама собою, и ей было предоставлено слово. «Я встретилась с кавалером Вомареем у входа», — призналась она. «Мы разговаривали, и он воспользовался случаем, чтобы выразить свои опасения относительно...» «Можешь не продолжать», — перебила Церолен. «О дальнейшем могу догадаться». «Я видела в окно, как вы встретились, и заметила настойчивость Вомарея и твое очевидное замешательство. Он хотел привлечь тебя на свою сторону, чтобы уговорить меня уехать из Шерина, да?» Элисте смущенно кивнула. «Ну что ж, ты довела это до моего сведения, как без сомнения ему пообещала, и таким образом выполнила свои обязательства. Кроме того, я уже выслушала все доводы, все эти зловещие пророчества, и не желаю слушать их снова». «Стало быть, вы считаете, мадам, что бояться нечего?» «Точнее было бы сказать, что бояться я не собираюсь. Я живу в Ширине, потому что таков мой выбор. Таково мое желание. Немыслимо было бы менять свое решение из-за мятежных негодяев. Я не позволю страху управлять моими действиями, ибо это не подобает возвышенным Вонара. Это была бы не жизнь, а существование, низменное существование, которое я презираю». Церолен казалась неподвижной и непреклонной, как мраморное изваяние на могиле. «Потрясающе, бабуля!» — вскричала Аврелия. «Вот это замечательно! А я останусь с вами, уж это наверняка. И ты тоже, да, кузина Элисте? Мы все будем вместе. Будем жить отважно и свободно, как истинные возвышенные. Должна сказать, какое-то время назад я считала, что нам надо уехать в провинцию, затвориться в глуши, как граф Во Жевенан со всем его унылым семейством. Но теперь я ни за что не унижусь до этого». Элисте, видя энтузиазм кузины, слегка улыбнулась. Она тоже находила чувства Церолен превосходными, но, вспоминая убежденность Вомерея, все же не могла избавиться от сомнений. «Мне показалось, мадам, что кавалер уверен в своих словах», — настойчиво сказала она. «И он очень тревожится за вас. Вы ведь не пренебрежете его предупреждениями и примите меры для своей защиты?» «Приму. Против насильственного увоза. Когда Мэрей осознает, что я не изменю своего решения, несмотря на угрозы и упрашивания, он может применить более действенные способы». «Но не предполагаете же вы, что он способен увести вас отсюда против воли?» «Это более чем вероятно. Именно это он и проделал лет 40 назад, во время хетцианских гражданских войн. Я тогда решила поехать на воды в Цуэль. Встревоженный продвижением повстанческой армии к городу и разъяренный тем, что я не хочу отказаться от удовольствия ежедневно погружаться в целебный источник, Мэрей с группой слуг учинил налет на виллу, которую я там снимала. Он застал меня врасплох, затолкал в карету и перевез через границу». «Какая замечательная предприимчивость, мадам!» «Может быть и так, но в тот момент я не оценила обаяние этой проделки». «Потрясающе!» — воскликнула Аврелия. «А когда он пришел за вами, вы спали в постели? Беззащитная? И на вас не было ничего, кроме тончайшей прозрачной ночной рубашки? Ну расскажите же нам, бабуля!» «Я не стану утомлять вас банальными подробностями». «А повстанческая армия вошла в Цуэль?» — поинтересовалась Элисте. «Да, вошла. Однако до этого события еще оставались целые сутки. Так что, как видите, страхи Мэрея, на мой счет, были преждевременны. Но, как бы то ни было, внучка, я желаю говорить с тобой не о моем прошлом, а скорее о твоем настоящем и будущем». «О моем, мадам?» Элисте попыталась изобразить полнейшее простодушие, но у нее это вышло не очень убедительно. Получив послание бабушки, она догадалась, о чем пойдет речь. Разговор можно было какое-то время оттягивать, но Церолен не согласится ждать вечно. «Меня известили о том, что герцог Феронский оказывает тебе особое и постоянное внимание. Эти сведения верны?» «Пожалуй. Но все зависит от того, что вы имеете в виду под словами «особое и постоянное». «Не увиливай, пожалуйста. По моим данным, его внимание к тебе подчеркнуто, и ошибиться здесь невозможно. Он просил о тайном свидании». «Но стоит ли обсуждать этот предмет при...» Элисте многозначительно взглянула на Аврелию. «Вне всякого сомнения. Если эта юница прислушается, то может приобрести познания, которые окажутся для нее полезными. Ты хочешь послушать, Аврелия?» «О да, мадам, очень!» Завитушки Аврелии запрыгали от нетерпения. «Превосходно! Оставайся, но сиди тихо!» Церолен вновь повернулась к Элисте. «Ну так как?» «Герцог просил о тайном свидании». Элисте вздохнула. «Неоднократно», — призналась она. «Он посылал тебе письма?» я возвращала их непрочитанные или рвала в клочки в присутствии других лиц. Стихи, цветы, духи, конфеты. Я возвратила все, кроме последнего подношения. Несмотря на мои протесты, конфеты съели мои подруги по комнате. Хм, певчие птички. Живые бабочки для украшения парадной прически. Мышки-альбиносы. Дрессированные обезьянки и прочая живность этого рода. Я все отвергала. А более существенные подарки? Ну, драгоценности, предметы искусства. Помощь в продвижении членов семьи. Ну, например, место при дворе для твоего отца. Отец будет по-прежнему прозябать в Фабеке, и все тут. Совершенно согласна. А вот правда ли, что его высочество собрался наделить тебя некой собственностью? Кажется, он прислал какой-то акт или свидетельство о праве, не то еще что-то в этом роде. Я особенно не вчитывалась. Юридические документы наводят на меня скуку. Некоторыми юридическими документами не стоит пренебрегать, дитя мое. Это означало бы недостаток воображения. А давно Ферон за тобой ухаживает? Уже несколько месяцев, не так ли? Листа кивнула. Твое сопротивление было хорошо продуманным, постоянным, провокационным, как нельзя более разжигавшим его страсть. В этом отношении я аплодирую твоему искусству. Однако такая игра не может длиться вечно. Весь двор рукоплещет этой комедии, и его высочество угрожает опасность стать всеобщим посмешищем. А этого он не перенесет. А если он будет терпеть поражение за поражением, его первоначальный энтузиазм перейдет в презрение и отвращение. Как поручительница и блюстительница твоих интересов, я считаю своей обязанностью предупредить тебя, что ты рискуешь зайти слишком далеко в своей игре. «Но почему?» — заговорила Элисте после некоторого размышления. «Почему все так настаивают на том, что я играю? Но почему люди так уверены, что всякий отказ подразумевает поощрение? Всякое сопротивление имеет целью подстегивание, и в каждом слове кроется обман. Ну, короче говоря, почему все полагают, что я лживая лицемерка?» «Да ты рассуждаешь, как школьница. Но, тем не менее, я осознаю свою ошибку». Церолен внимательно оглядела гостью. «Стало быть, ты питаешь к герцогу особую неприязнь?» «Неприязнь? О, нет, не совсем. И да, и нет. Но это трудно выразить словами». Бабушка явно не собиралась помогать ей, и Элисте растерянно продолжила. «Ну, то есть мне не нравится его высочество. Я нахожу его грубоватым и резким, самонадеянным, циничным и надменным. В его обществе мне не очень-то спокойно. И в то же время не могу сказать, что его ухаживания мне неприятны. Здесь дело не в том, что его величие льстит моему тщеславию». «Разве нет?» — спросила Церолен, явно забавляясь. «То есть, да, разумеется, но не это главное. От его высочества исходит ощущение силы, уверенности, жизненной энергии и властности, и это привлекает меня. Он производит впечатление человека, лишенного сомнений и колебаний. Я остро ощущаю его присутствие, когда мы находимся в одной комнате. В нем есть что-то поразительно... Элисте не могла подыскать нужного слова. «Мужественное», — предположила Царолен. «Вот-вот. Слово точное. Это такая особенность, которая сразу производит впечатление. И, кроме того, действует... биологически?» «Именно так. Но поэтому, как видите, я в неуверенности. Я не могу принять решение». «Но ты не можешь вечно колебаться. Так ты упустишь свой шанс. Ты понимаешь, девочка, что тебе подвернулась неслыханная возможность. Ну и не знаю, отдаешь ли ты себе отчет в том, до какой степени тебе улыбнулась удача. Ты сознаешь, сколько женщин мечтают о таком высоком положении и как мало тех, кому она достанется? Герцог — второй человек в Вонаре, после короля. Как мужчина он не вызывает у тебя отвращения, это очевидно. И увлеченный азартом преследования предлагает тебе все, чего ты можешь желать. «Он не предлагает любви, — медленно сказала Элисте. — Он не предлагает верности и уважения. И брака тоже не предлагает». «Ах, так?» Брови Царолен поднялись. «Ну вот, мы и дошли до сути. Признаюсь, ты меня разочаровываешь. Я не предполагала, что в тебе еще столько провинциального. Стало быть, заурядное замужество со всеми его ограничениями и есть предел твоих амбиций?» «Не знаю». «Ну, тогда обдумай все как следует, да поскорее. Если ты собираешься замуж, то каким будет твой выбор? Мне сообщают, что ты пользуешься заметным успехом при дворе, и искатели твоей руки многочисленны, что только подтверждает мои ожидания. Было бы жаль упустить эти достижения, которые, вероятно, приближаются к моим, когда я была твоей ровесницей. Но давай рассмотрим все возможности. Соблазняет ли тебя, к примеру, титул и состояние маркиза Вольё Веольяра? Пусть и то, и другое останется при нем, — ответила Элисте. — Человек он порядочный, приятный, но неописуемо скучен. 2 недели разговоров с ними я усну, как заколдованная, на добрую сотню лет. — Жаль. А как насчет Рувенезуара во Лилевана? — Он влюблен в собственный профиль. — Во Ренаш? — Умен, но бессердечен. «Во Пленьер ве Орен. Он еще просто мальчишка. Статьте во Крев. Слишком неестествен. Викин ве Иссеруа. Викин — прелесть», — рассмеялась Элисте. «Но кто принимает его всерьез?» «Да, пожалуй, тебе трудно угодить». «О, мадам, так само получается. Просто каждый из этих мужчин в каком-то смысле несовершенен. Ну, словно они не вполне настоящие. Все они с прекрасными манерами, изысканы, речи хитроумные, поразительно учтивы. Но где же их истинный ум, воображение, юмор, сердце? Да если их всех сложить вместе, и то этих качеств не наберется столько, сколько их у...» На мгновение в ее памяти возникло худое, темное лицо Дрефа, сын Тино. сколько у одного серфа там, дома в Деревале. Ну, каждому чего-то не хватает. Я не знаю, может, я не умна или жду слишком многого, но как я могу принять решение, если ни один выбор не кажется мне верным? Церолен ответила не сразу. «Ты очень молода, внучка», — заметила она наконец. «Твои сомнения и нерешительность свидетельствуют о молодости, а манера думать так — о неопытности. Но прежде всего я имею в виду твою склонность считать всякое решение окончательным, необратимым и поэтому сверхважным. Похоже, например, что предлагаемую Ферронтом связь ты рассматриваешь как нечто постоянное, что отсечет от тебя будущее, более соответствующее твоим вкусам. То есть ты считаешь это шагом, который ограничит или разрубит возможности дальнейшего выбора. На самом деле все как раз наоборот. Такие отношения в значительной мере расширят твои возможности. Женщина, составляющая предмет внимания его высочества, это значительная особа, пользующаяся исключительными правами. Ее престиж огромен, а часть этого престижа переходит и на ее супруга. Поэтому многие будут добиваться такой возможности. Разнообразие шансов, безграничная свобода действий, завидное положение. Об этом стоит хорошенько подумать. «Стало быть, мадам, вы советуете мне принять ухаживание Ферронта?» «Прежде всего, я советую тебе действовать ради своего удовольствия. Только тебе судить, что для этого лучше». «А мне совершенно ясно, какая линия поведения лучше всего послужит интересам кузины», — все-таки не выдержав, вмешалась Аврелия. «Тут и сомнений нет. Она должна отвергнуть Ферронта. Потрясенный ее старомодной гордостью и добродетелью, сам король потеряет сердце и станет ее рабом, униженным, стонущим, поверженным, готовым отдать что угодно за ее милости. Кузина получит герцогские владения, как раз если откажет его высочеству. Я-то именно так и поступлю, когда придет мой черед». «Твой план неплох, юница Аврелия», — Церолен удостоила ее кислой улыбкой. «Он был бы еще лучше, если бы король хоть когда-нибудь в жизни проявил интерес к кому-либо, кроме собственной жены. А поскольку королевская чета бездетна, его интерес к королеве также остается под вопросом». «Ну, Аврелию это явно не убедило. Может, при дворе еще не бывало красавицы, которой суждено завоевать сердце короля. Вот я попаду ко двору, тогда и посмотрим». «Тебе там не бывать раньше, чем лет через 10, если ты не научишься придерживать язык». «Однако, бабуля...» К облегчению Элисте разговор перешел на другие темы, и можно было не обсуждать дальше ухаживание Ферронта. Наконец они допили чай, и Элисте собралась уходить. Серая Ландо Рувиньяков ожидала ее, чтобы ехать в БВР. Элисте откинулась на подушке с горестным вздохом. Во время поездки она молчала, погруженная в мрачные размышления, и Керт боялась заговорить с ней. Также молча девушка вошла во дворец и проследовала по роскошным коридорам, теперь уже хорошо знакомым, к покоям фрейлин. Однако там ее ждал еще один сюрприз. Комнаты были пусты. Белые фрейлины прислуживали королеве. других отослали с разными поручениями. Не было даже маркизы Воки-Вес. Элисте вошла в лиловую фрейлинскую. К ее подушке был прислонен небольшой бархатный пакет цвета темного вина, обвитый черной шелковой лентой, эмблемой подношения Феронта. А с губ Элисте сорвался еще один вздох. Решимость герцога была столь определенной, что одновременно вызывала у нее и раздражение, и благодарность. На секунду она задумалась, а не швырнуть ли пакет через открытое окно второго этажа в сад. Но любопытство и другие чувства возобладали. Развязав ленты, она открыла коробочку и увидела серебряный медальон с филигранью на тонкой серебряной цепочке. Необычный, прелестный и, вероятно, старинный. Под медальоном лежала карточка, выражавшая простую просьбу или приказ. «Думайте обо мне, Феронт». Элисте улыбнулась, удивленная и заинтригованная. Украшение, несомненно, очаровательное, но по ценности оно значительно уступало предыдущим подношениям герцога. Можно подумать, что оно несет какое-то сообщение, но смысл его мог быть каким угодно, от изящного комплимента до полной его противоположности. Столь загадочный подарок невольно возбудил ее любопытство. Все еще улыбаясь, девушка вынула медальон из углубления. Едва она прикоснулась к нему, как уловила аромат, тяжелый, острый до вульгарности запах мускуса, неотразимо притягательный и тревожащий. На мгновение глаза Элисте затуманились, она слегка покачнулась, ощущая пустоту в голове и жар, словно от выпитого шампанского. Затем взор ее прояснился, все встало на свои места. Но аромат еще плавал вокруг нее, цепкий и неотвязный, как сам герцог. Элисте откинула филигранную крышку и обнаружила источник запаха. В медальоне лежали твердые духи, шарик из воска с узором из змей цвета львиной гривы. Она провела пальцем по гладкой поверхности, и запах мгновенно впитался в кожу. Элисте рассеянно тронула волосы, виски, запястья, мочки ушей, и аромат окутал ее со всех сторон. Она застыла в неподвижности, вдыхая его. Потом, поднеся медальон к шее, услышала собственный шепот. «Надень его на меня, Керт». «Как, госпожа? Неужто он, наконец, прислал такое, что вам хочется оставить у себя? Это что-то новенькое?» Керт встала позади нее, трудясь ловкими пальцами над хитроумной застежкой. «Ого! Чтоб мне провалиться! Ну и дух!» «Тебе не нравится это украшение?» «Да нет, госпожа, почему не нравится? Отличное и нарядное, спору нет. И цепочка очень хорошенькая, только вот запах, запах какой-то...» «Ну что, какой?» «Люди будут думать что-то не то. Вот в чем дело». «Что будут думать? О чем ты?» «Ну, разное. Если все эти лорды и кавалеры и всякие прочие еще ничего не думают, то как понюхают, сразу начнут. В нем есть что-то такое...» «Вздор, Керт, ты преувеличиваешь. Обычные духи, ничего больше. И как раз такие сейчас в моде». «Да, госпожа». Застежка защелкнулась. «Вот, наконец получилось. Застегнула. Повернитесь-ка, я на вас посмотрю». Элисте послушно повернулась, и Керт захлопала в ладоши. Вам идет, это точно. И к этому платью подходит. Вот только... А вы нормально себя чувствуете, госпожа? Вы какая-то странная и рассеянная. Словно кто-то только что двинул вас по затылку. Вы опять принимаете эти таблетки? Нет, не принимаю. И у меня все в порядке, сказала Элисте, не вполне веря собственным словам. Она и впрямь чувствовала себя несколько необычно, словно была сбита с толку, и в этом ощущении проскальзывало нечто знакомое, хотя она не могла вспомнить, что именно. Однажды, когда-то, где-то она испытала ту же растерянность. Но все это дразняще витало за пределами памяти. А когда ей казалось, что воспоминание совсем близко, оно тут же упархивало прочь, как мотылек. Пожав плечами, Элисте сдалась. Со временем припомнит. Но не теперь. Как бы то ни было, есть более интересные предметы для размышления. Герцог Ферунский, например. Она вдруг обнаружила, что его образ запечатлен в ее душе. Поразительно живой и материальный. Словно его можно потрогать рукой. И он все время был рядом. Весь день Элисте занималась привычными делами, переезжая из дворца в театр, в сады Авиллака, снова в Бавиар, затем прислуживала королеве, после чего пошла в танцевальный зал, а потом на поздний ужин. Всюду ее окружали галантность, великолепие и веселье. И все это время образ герцога был с нею. Иногда совсем рядом, словно из плоти и крови. Иногда отдалялся, становился неосязаем, когда она думала о чем-то. Но не исчезал окончательно и отодвигался ненадолго. Листе, собственно, и не стремилась изгнать его из сознания, потому что это неизменное видение странным образом радовало ее, внушало чувство тайного довольства. Вернее, радовала бы, если бы ее не мучило какое-то навязчивое и непреодолимое воспоминание. Шли часы, и Элисте начала искать герцога всюду, где оказывалась. И в театре, и в апартаментах королевы, и за карточным столом ее глаза шарили в толпе, но безрезультатно. Герцога нигде не было, и волнение девушки росло. Она думала, что никто не замечает ее состояние, но напрасно. Стаци Вокрев пошутил по поводу ее рассеянности. Волье Веольяр казался уязвленным невниманием фрейлины к нему. А Меранотте засмеялась и назвала ее заколдованной принцессой. Элисте с неловкой улыбкой все отрицала, продолжая блуждать глазами по залу. Но герцог все не показывался. Когда Элисте, наконец, вернулась в лиловую фрейлинскую, ее досада дошла до крайней точки. Она беспокойно и нетерпеливо вертелась, пока Керт раздевала ее, и прикрикнула на служанку, когда та попыталась расстегнуть цепочку медальона. «Оставь!» Керт испуганно взглянула на хозяйку, потом благоразумно пожала плечами и продолжила раздевание. Элисте, слегка устыдившись, закусила губу, но раскаяние быстро улетучилось. Ей пришло в голову, что отсутствие герцога было умышленным. Вскоре она лежала в темноте с открытыми глазами. С резкой отчетливостью она ощущала медальон, давивший ей на грудь весом серебра, нагретый теплом ее тела, будто чья-то рука. Необычный, настойчивый запах проникал в ноздри, и сон долго не приходил. Утром, проснувшись, Элисте обнаружила, что облик герцога яснее, чем когда бы то ни было, запечатлен в ее душе. Наступивший день был похож на предыдущий. Она выполняла свои обычные обязанности и непрестанно искала взглядом его высочества в коридорах и галереях. Дважды или трижды ей удавалось увидеть его, и всякий раз она застывала в оцепенении, разрываясь между настоятельной потребностью заговорить с ним и непонятным побуждением убежать прочь. Что до Феронта, то он, казалось, ее не замечал. Во всяком случае, не подавал виду, что замечает. Либо герцог ее действительно не видел, либо остался равнодушен. И Элисте с нарастающим беспокойством вертела в пальцах благоухающий медальон. Так продолжалось несколько дней. Поток даров и записок от герцога совершенно прекратился, что отметили все фрейлины чести. Он более не преследовал Элисте и, похоже, не интересовался ею. Пораженная его поведением и поглощенная мыслями о нем, она стала мучиться бессонницей. Она утратила аппетит и прежнюю веселость. Под предлогом болезни девушка оставалась в покоях фрейлин, предаваясь тоске, и часами сидела, рассеянно вертя в руках медальон, денно и нощно украшавший ее грудь. В конце недели Феронт прислал записку. Прямое и недвусмысленное приглашение на ужин вдвоем в его апартаментах. Читая письмо, Элисте еще раз пережила это странно знакомое, противоречивое чувство замешательства и нереальности происходящего. Однако его не хватило на то, чтобы задержать хоть на мгновение отправку ответного письма с согласием. Глава 10. Пешеходный отрезок воздушной улицы вдоль угрюмых старых зданий 8-го округа принадлежал Карге Плесси. Она овладела этим местом на протяжении 2 лет, что отнюдь немало по меркам людей ее склада. В дождь и в солнце, под снегом и в палящую жару Карга Плесси неизменно восседала там с ящичком для подаяний, размалеванным в ярких тонах, распевая хриплым голосом песни, выкрикивая стихи, выставляя на показ увечья. Ее редкие отсутствия объяснялись либо болезнью, либо родами. Никто не знал, где она отлеживалась в таких случаях, и оставалась загадкой, никого, впрочем, не волновавшей, где она спит по ночам. Но каждое утро заставала Каргу Плесси в привычном месте под аркой, где она встречала каждого прохожего протянутой рукой. Ее сборы были на удивление велики. Профан предположил бы, что зажиточные роскошные районы города, окрестности Бовиэра, Парабо и других изысканных уголков более располагают к благородным побуждениям. Но он ошибся бы. Аристократы Парабо владели искусством избирательной слепоты. Они могли пройти мимо Карги Плесси, словно не замечая ее существования. Однако этот дар не был присущ обитателям 8-го округа, особо чувствительным к мольбам, обвинениям и упрекам. Они подавали, и тяжесть их совокупных взносов превышала молчаливое пренебрежение возвышенных. В трущобах 8-го округа Карга Плесси обретала средства к существованию. Скудные, подаваемые неохотно, но верные. Прозвище Карга она получила из-за редких седых волос, беззубых десен, запавших бесцветных щек и согбенной фигуры. Оно не соответствовало ей, ибо этой сумасшедшей было не больше 35. Ее преждевременно состарили болезни, хроническое недоедание и беспрерывные роды. Но Плесси не сожалела об этом, поскольку это давало ей неоценимые профессиональные преимущества. И она не жаловалась на неприходящие тяготы жизни. Иногда ей бывало скучно, но не теперь. В последние недели ее внимание поглощало необычное оживление, царившее вокруг старого дома, непосредственно напротив ее участка тротуара. Этот дом, безымянное обветшавшее сооружение, принадлежавшее некой мадам Иру, привлекал слишком многих посетителей. Гораздо больше, чем можно было предположить по его непрезентабельному виду. Большинство из них были молоды, плохо одеты и похожи друг на друга. Возможно, студенты. А некоторые, наоборот, нарядные и преуспевающие на вид. Люди явно влиятельные, совсем не к месту в 8-м округе. Отметив это, карга Плесси глядела в оба, и ее бдительность была вознаграждена. Она увидела, что люди просачиваются в дом и уходят обратно, главным образом через черный ход, в любое время дня и ночи, незаметным ручейком, доступным лишь взгляду внимательного наблюдателя. Не понимая, в чем секрет притягательности этого здания, Плесси поначалу заподозрила, что в нем открыт новый дом терпимости, а повышенная осторожность объясняется необходимостью платить местной жандармерии. Однако последующие наблюдения разубедили ее в этом, поскольку ни женщин, ни мальчиков-подростков ей не удалось там выследить. Что же это? Место встречи банды анархистов? Очаг нового религиозного культа? Логово благородных разбойников? Ответа не было. И любопытство карги росло. Шли дни, таинственные посещения продолжались, и ее праздное любопытство стало неотвязным, перевешивая благоприобретенную осторожность. События начали развиваться теплой осенней ночью, когда внимание карги снова привлекли необычные посетители. На этот раз явилось трио неизвестных. В шляпах с большими полями, с лицами, обмотанными шарфами, так что их было не различить. Один из них нес под мышкой сверток. Многие из посетителей мадам Иру являлись с такими свертками. И хотя в доме было совершенно темно, их тут же впустили, словно ожидали. Дверь за ними затворилась, и все стало тихо, как и прежде. Вдруг на каргу Плесси что-то нашло. Несмотря на свои явные физические недостатки, она, если хотела, была способна двигаться проворно и легко. И вот, соскользнув со своего места, она вышла из-под арки и стремительно двинулась через воздушную улицу, как призрак в рубище. Подобравшись к углу дома мадам Иру, она пошла по узкому проулку, отделявшему дом от соседнего. И здесь, с тыльной стороны здания, которую невозможно обозреть с улицы, она увидела в темноте рассеянную полоску слабого света, пробивавшуюся сквозь плотно закрытые ставни в окне нижнего этажа. Ощущение тайны захватило ее душу, как звон краденных монет. Неслышно подойдя ближе, карга Плесси приложила глаз к щелке. То, что она увидела, ничем не поражало, но и не раскрывало тайны. в убогой, скудно меблированной комнатушке за кухней, но, вероятно, предназначенной служить кладовкой, вокруг деревянного стола сидела с полдюжины мужчин и одна женщина. Обычная комната, обычные люди. Женщина до невозможности костлявая, с вытянутым лицом, была мадам Иру. Мужчин Плесси не знала. Перед ними на столе лежали бумаги, брошюры, книги, что-то в этом роде. Словом, ничего интересного. Один из мужчин что-то негромко читал вслух. Остальные слушали. Увиденное разочаровало Плесси. Она мечтала подглядеть какой-нибудь тайный ритуал. Что-нибудь яркое и омерзительное. Или преступников, торжествующих над незаконно присвоенным сокровищем. Но вместо этого увидела скучные, вымороченные книжки. Не стоило и трудиться. Однако почему же тогда эти посетители стремились к секретности? На то должны быть причины. А может, они в бегах, и их разыскивает жандармерия? Нахмурясь, она стала разглядывать всех по очереди. Но это Иру не в счет, на нее и смотреть нечего. А шестеро мужчин? Она никого из них не знала, но все же взгляд ее остановился на читавшем. Это был человек средних лет, неказисто одетый, сидеющий, неприметный, аскетичный. Он не производил особого впечатления, тем более в этом потертом старом костюме. Разумеется, это неважная персона. И тем не менее, память ее заволновалась. Ведь она где-то видела это лицо. Или, по крайней мере, портрет. Но, разумеется, как она могла его не видеть, если плакаты с описанием и портретом этого человека расклеены по всему Ширину? Жандармерия и даже королевские гвардейцы охотились за мастером Шорви Нерьеном. Им так хотелось заткнуть рот переметнувшемуся республиканцу-юристу, что они предлагали вознаграждение за сведения, которые могли бы помочь его поимке. Вознаграждение было щедрым и внушительным. Карга Плесси стала прикидывать варианты. Нерьен не интересовал ее. И будет он задержан или нет, ей все равно. Так что стоило только сообщить ближайшему жандарму, получить обещанную награду, и ей обеспечена безбедная жизнь на год, а то и больше. Однако этот шаг нельзя осуществить в тайне. Даже если предположить, что власти сдержат свое обещание, предположение весьма сомнительное. Слухи о ее внезапном богатстве непременно дойдут до ушей лишая. А уж он не применет потребовать свои 20%. Ей придется заплатить ему. Иначе не миновать разнообразных и серьезных неприятностей. Можно, однако, обойтись без лишая. И не отдавать ему 20%, если обратиться прямо к Нерьену. Надо подойти с умом. Тогда беглый может согласиться заплатить за молчание столько же, или даже больше, чем предлагают жандармы. И, разумеется, лишай не прознает об этом. Хуже будет, если Нерьен решит, что его безопасность требует решительного устранения карги Плесси. А в этом случае ни лишай, ни жандармерия ей не помогут. Нет, принимая во внимание разные соображения, чрезмерное корыстолюбие будет более чем опрометчивым. Оно может оказаться самоубийственным. Сообразив это, карга Плесси пустилась бежать мелкой рысью, направляясь к лачуге в нескольких кварталах отсюда, снятой под временный жандармский участок 8-го округа. Шорви уже добрался до предпоследней страницы только что законченного эссе, которое он читал, когда в окно еле слышно постучали. Фраза оборвалась на середине, и Шорви замер, чего нельзя было сказать о его товарищах. Дакель и Бек, двое самых молодых и рослых, разом вскочили. Дакель схватился за тяжелую трость, которая вовсе не требовалась ему в качестве подпорки, а в руке Бека появился пистолет. Секунду царило молчание. Затем стук повторился. Удары и паузы складывались в быструю и ясную последовательность, знакомую всем, кто был в комнате. Шагнув к окну, Дакель приоткрыл ставень и разглядел взволнованного часового. Юноша, один из нереянистов 8-го округа, ловил ртом воздух, задохнувшись от быстрого бега. «Жандармы! Человек 8-10!» — сказал он шепотом, пытаясь перевести дух. «Попрошайкой с той стороны улицы ведет их прямо сюда». Надо было как-то обезопасить себя от этого огородного пугала. Проморгали. «Ты с ребятами задержи их. Ну, насколько получится, а мы будем прятать Шорви. Конец воздушной улицы уже перекрыт». «Хорошо. Стало быть, остается другой». Часовой кивнул в ответ и исчез. Дакель закрыл ставни, задвинул засов и, взглянув на Бека, спросил. «Ну?» «Я готов», — подтвердил Бек. Повернувшись к Нирьену, он объявил. «Путь к вашему отступлению открыт. Пойдемте, я укажу вам дорогу». «Ваша помощь превыше всяких похвал, господа». Нирьен складывал свою последнюю работу. Собрав все листки, он поднялся, бледный, но невозмутимый. «Прежде чем я уйду, я хотел бы поблагодарить всех вас и обратиться с последней просьбой. Заклинаю вас, впредь не подвергайте себя опасности ради меня. Вы и так уже достаточно рисковали. Не препятствуйте жандармам. Не перечьте им и не вступайте в столкновение. Помогайте им. Или притворитесь, что помогаете. И у них не будет оснований сомневаться в вашем благонравии». Он сделал паузу, но не услышал ответа. Неподвижные лица его товарищей выражали спокойное и непробиваемое упрямство. «На чердак, сударь», — вежливо пригласил Бек. «Хватит переживать одно и то же. Иди, наконец, Шорви», — потребовала мадам Иру, не столь вежливо. «Не бойся, мы сами знаем, что к чему. Занимайся собой». Нирьен не шевельнулся. «Попробуем понять друг друга. Вы должны пообещать мне, что поступите так, как я прошу, иначе я не уйду». «Шорви, вы сами не понимаете, что вы...» — возбужденно начал один из присутствующих. Мадам Иру жестом призвала своего раскрасневшегося соотечественника к молчанию. С поднятыми бровями и сжатыми губами она по очереди оглядела гостей. После обмена многозначительными взглядами она повернулась к Нирьену. «Обещаем», — поведала мадам коротко. За столом послышалось покорное бормотание. Нирьен с сомнением оглядел своих учеников. Те открыто встретили взгляд его прищуренных глаз. Мадам Иру с удовлетворением отметила колебания гостя. «У тебя нет больше времени стоять и вести разговоры», — сказала она. «Шорви, ну вы уйдете, наконец, отсюда?» — умоляюще воскликнул Дакель. «На чердак», — повторил Бек. И Шорви Нирьен позволил себя увести. Следом за Бэком он поднялся на 4 лестничных пролета и вошел в душное чердачное помещение со скошенным потолком, где провел последние месяцы в нервном напряжении и непрерывной работе. Они миновали скрипучий письменный стол, за которым Нерьен так часто сиживал ночами с гусиным пером в руке, обдумывая мысль, подыскивая нужные слова. Задержавшись на мгновение, чтобы подхватить сумку, всегда лежавшую наготове под кроватью, он поспешил к открытому слуховому окну. Бэк уже наполовину вылез, с ловкостью акробата протискивая свои длинные конечности через крошечный переплет окна. Вот он уже вышел наружу. Нерьен передал ему сумку и неохотно полез следом. Какое-то время он балансировал на подоконнике. Затем его крепко ухватили за руки и вытащили на крышу. Шорви неосторожно посмотрел вниз, на булыжную мостовую, где толпились решительно настроенные жандармы и любопытные прохожие. Его охватил озноб. Он зашатался. Все поплыло у него перед глазами, и он ухватился за оконную раму. Вцепившись в нее, он ловил ртом воздух. Ледяной пот окатывал тело. И тут снова у его локтя оказалась поддерживающая рука. «Дышите глубже!» Голос Бека, донесшийся сквозь звон в ушах, был спокоен и уравновешен. «Это скоро пройдет!» А в его интонациях не улавливалось и намека на лихорадочную спешку, хотя только в этом было их спасение. Несмотря на дурноту, Шорви попытался улыбнуться, восхищаясь безупречной выдержкой своего спутника. Он стал делать глубокие вдохи, как было велено, и головокружение в самом деле улеглось. Когда Нерьен вновь рискнул открыть глаза, вниз он уже не смотрел, а то, что было на уровне крыши, казалось более приятным. Холодный лунный свет заливал живописный ландшафт, состоявший из труб, фронтонов и мансард. Там и тут в окнах светились лампы, согревая янтарным свечением островерхие черепичные крыши и углубления между ними. Кое-где виднелись торчащие шпили или разрушающиеся купола, вознесшиеся над соседними домами. Но они были не слишком заметны, поскольку через несколько кварталов от них возвышалась громада, подавлявшая все вокруг. Там господствовала тюрьма-гробница, массивный темный контур, который обрисовывал свет фонарей. Маршрут внезапного бегства, согласно замыслу Бека, пролегал через это угрюмое место, состоящее из углов и выступов. «Я готов», — тихо сказал Нерьен. С видимым усилием он оторвал пальцы от оконной рамы. «Превосходно! Нам туда!» Бэк двинулся по выступу крыши. Чувствуя, как все внутренности завязываются узлами, Нерьен заставил себя двинуться следом. Справа от него крыша уходила круто вниз. Слева открывалась пропасть, на дне которой, в 50 футах отсюда, жандармы уже подходили к дверям дома мадам Иру. Инстинктивно, желая удержать равновесие, он отвел руки в стороны. Карниз был шириной с доску, которую иногда кладут в деревнях, чтобы переходить ручей. Он казался ненадежным, как натянутый канат. Порой Нерьену чудилось, что карниз колеблется под ним, как веревка. Они обогнули угол дома и наткнулись на безликую кирпичную стену, отвесную и непреодолимую. У стены карниз обрывался. Слева находился карниз соседнего дома, изломанный и обветшавший. До него было недалеко, футов 5-6, и Бэк легко перепрыгнул туда, не думая о зияющем внизу провале. Удобно устроившись на краю соседней крыши, он сделал знак своему спутнику. Нериен уповал на то, что тусклый свет луны скроет ужас на его лице. Раздумывать не приходилось. Задержись он на мгновение, и уже ни за что бы не прыгнул. Кроме того, нельзя смотреть вниз. Он жадно глотнул воздух. В его сознании возникли образы жены, сына и молодой дочери, надежно укрытых в отдаленной провинции Жирюндии. И снова, как неоднократно случалось, он спросил себя, увидятся ли они вновь. Затем, с пересохшими губами, мертвенно-бледным лицом и прилипшими к влажному лбу сидеющими волосами, Нериен взметнул в пространство свое немолодое дряблое тело. Он прыгнул дальше, чем было нужно. Врезался в кирпичный выступ крыши противоположного здания. И если бы не быстрое движение Бека, удержавшего его, наверняка скатился бы с карниза. Но постепенно сердцебиение улеглось, дыхание выровнялось. Нериен огляделся и увидел, что им удалось благополучно покинуть дом Иру. Бэк двинулся дальше, обшаривая взглядом кирпичную стену слева. Вскоре он нашел то, что искал. И тогда, к изумлению своего спутника, начал карабкаться вверх. Присмотревшись, Нериен обнаружил в стене ряд выбитых стамеской углублений, а также несколько коротких, но прочных шипов, забитых в известковый раствор. Было непонятно, как Беку удалось подготовить все это, не привлекая внимания обитателей дома. Вне всякого сомнения, он был весьма изобретателен. Нериен последовал за ним, пробираясь по шипам. Подъем оказался неожиданно легким. Футов 15 вверх, и они попали на крышу, где Нериен немного передохнул, тяжело дыша. Однако он снова утратил приобретенную было уверенность, когда они достигли дальней стороны здания. Внизу зиял провал футов в 10, отделяющий их от соседнего дома. Прыжком с места преодолеть такое расстояние невозможно. Нериен вопросительно взглянул на юношу. Между каминной трубой и углом крыши лежала доска, длиной футов 15, очевидно приготовленная Беком. Он поднял ее и ловким движением перебросил через провал. Доска, ведущая с одной крыши на другую, была достаточно широкой, что Бек и продемонстрировал, без всяких затруднений, перейдя на ту сторону. Затем он опустился на колени, чтобы придержать этот мост для Нериена. Тот быстро перебежал через пропасть. Бек сразу же убрал доску и засунул ее за ближайшую трубу, где она не бросалась в глаза. Никаких признаков преследования не было. До Нериена донеслись отзвуки злобной ругани в нескольких кварталах от них, возможно, с воздушной улицы. Но это ничего не означало. В 8-м округе крики раздавались часто. А они все пробирались по крышам, переходя с одного здания на другое, то прыгая, то используя импровизированные мостики Бека. Еще 8 раз они пересекали рукотворные пропасти. Затем поспешили по свинцовой равнине плоской крыши к краю, где в случайной, на первый взгляд, свалке всякого хлама обнаружился кусок брезента, придавленный кирпичами. Под брезентом лежала веревочная лестница, которую Бек привязал к низкому металлическому ограждению крыши. Два свободных конца веревки свисали вниз и волочились по земле. Сама лестница доставала до камней мостовой. Бэк легко перемахнул через поручень, безошибочно нащупывая ногами деревянные рейки. Нерьен, правда, не столь уверенно, последовал за ним. Через несколько минут оба стояли на твердой земле в темном кривом переулке, в полумиле от дома Иру. Собрав в кулак концы веревок, юноша резко дернул, ослабив петли, привязывавшие лестницу к поручню, и она упала к его ногам. Быстро смотав веревки и сложив планки, он сунул сложенную лестницу под груду мусора, явно не случайно собранную в этом месте. Переулок был безлюдным. Бэк прекрасно разработал маршрут. Но его изобретательность еще не истощилась. Теперь он вел своего спутника, за которого был в ответе, через темное, колышущееся пространство аллей и дорожек, сознанием дела петляя между многоквартирными домами и тавернами, чтобы наверняка сбить преследователей с толку. Два спокойных, непритязательно одетых человека, шествующих по лабиринту восьмого округа, не привлекали ничего внимания, а тем более любопытства. Через несколько минут они достигли утиного ряда, тупичка со старыми домами, некогда населенного представителями среднего класса, но и сейчас еще по меркам восьмого округа удивительно уютного и респектабельного. Бэк направился прямиком к дому номер 11, тихонько постучал и стал ждать. Мгновенная вспышка света в щели, и дверь открылась. Крошечный, весьма древний и высохший старик впустил их внутрь. За ним в тускло освещенной прихожей стояла женщина, такая же маленькая и древняя. Оба казались хрупкими и нематериальными, почти невесомыми, как человечки, сплетенные из кружев. Глаза их были словно невидящими и водянистыми, цвета серебра, положенного в воду. И Нерьен на мгновение исполнился дурными предчувствиями. Понимают ли что-нибудь эти два ископаемых? «А я к вам с подарочком», — объявил Бэк. «Молодец! Что, у Иру стало жарковато?» «Этого следовало ожидать», — пропищал кружевной старичок тонким, пронзительным, но уверенным голосом. И Нерьен поразился. Как же он сразу не заметил зоркости в этих выцветших глазах? «Мастер Шорви Нерьен, позвольте мне представить вам мастера Ойна Бюлода и его сестру, мадам Ойну Бюлод», — сказал Бэк. «Самых ревностных из всех нерьенистов», — горячо добавил Ойн. «И самых почтенных», — подтвердила Ойна таким же дрожащим и тонким голоском, как у ее брата. «И самых несгибаемых, самых верных, самых преданных и самоотверженных, и самых хитрых, невероятно хитрых. Добро пожаловать в ваше новое жилище!» Пока Шорви Нерьен и его провожатый пробирались по крышам восьмого округа, внизу разыгрывались бурные события. Через несколько минут после сообщения часового парадная дверь обиталища мадам Иру затряслась от властного стука. Немногочисленным нерьенистам на улицах явно не удалось задержать жандармов даже на короткое время. Мадам Иру позволила им ломиться в двери, насколько хватило выдержки. Когда же она поняла, что жандармы вот-вот выломают дверь, то пошла открывать. Восемь хмурых лиц рассматривали ее через порог. Рассчитанная замедленность ее реакции уязвила их до крайности. И когда сержант заговорил, голос его звучал категорично и почти грубо. «Мы пришли за Нерьеном». «Что?» — — осведомилась озадаченная мадам Иру. «Дайте пройти!» Он двинулся в прихожую. «Ну уж нет!» Раскинув руки, она загородила дорогу. «Мои жильцы почти все спят. Я не позволю вашим идиотам топать по коридорам и будить их. Из-за вас у моего заведения будет плохая репутация». «Мы знаем, что в этом доме находится Шорви Нерьен». «Это тот дуралей-адвокат, вокруг которого столько шума? И он здесь?» «Не прикидывайтесь. Мы о вас кое-что знаем. Нас известили». «Вас кто-то разыграл». «Значит, вы не возражаете против того, чтобы мы осмотрели дом?» «Ну, не знаю». Но в любом случае вы не можете войти без, ну как это называется, приказа, ордера или как там его. У вас какая-нибудь бумага имеется? А если бы была, ты бы смогла ее прочесть, графиня Заморашка? Сержант издал утробный смех, в котором не чувствовалось веселья. А ну, посторонись! Как бы не так, огрызнулась мадам. Не утруждая себя ответом, он оттолкнул ее в сторону. Но она тут же снова оказалась на его пути. И когда сержант замахнулся, приподняла юбку и изо всех сил ударила его ногой по колену. Сержант завопил от боли и ярости. Сжав кулаки, он кинулся на женщину, загоняя ее обратно в прихожую. Она пошатнулась, но тут же выпрямилась и набросилась на жандарма с визгом разъяренной кошки. Она кусала его, царапала ногтями, так что только мелькали кулаки да ноги. Сержант зарычал, когда ее кулак врезался ему в живот. Мадам Иру нацелилась коленом ему в пах, и он извернулся, чтобы избежать удара. Ее вытянутые пальцы зловеще потянулись к его глазам, но он вовремя успел перехватить ее запястье. Заведя руку женщины за спину, сержант рассчитанным движением заставил ее встать на колени. Она уже не могла сопротивляться, но визжать ей ничто не мешало, и крики привлекли внимание. Вокруг быстро собралась любопытствующая толпа. «Вот бешеная ведьма! Ты арестована!» — сообщил сержант. Когда он надел ей наручники, она выразительно плюнула. Сержант поднял пленницу на ноги и поставил у стены. «Вы оба», — обратился он к своему отряду, — «присмотрите за ней и охраняйте дверь. Остальные за мной». Когда они вошли в дом, мадам Иру заголосила: «Дакель, Дакель!» Четверо оставшихся в доме нерейнистов выскочили из кухни в тускло освещенный коридор. Хлопанье дверей, топот ног по голым доскам коридора. А внезапное появление четырех силуэтов всполошило жандармов, чья самоуверенность была значительно поколеблена после памятной кровавой стычки с соотечественниками, обитателями восьмого округа, несколько месяцев назад. Сторонники Нерьена с громким кличем двинулись вперед. Кто-то из солдат, не выдержав нервного напряжения, поднял оружие и выстрелил. Один из нерьенистов упал замертво. Еще один выстрел, почти одновременно, и упала вторая жертва. Двое оставшихся на мгновение замерли в ужасе. Затем повернулись и пустились бежать. Один кинулся к темному лестничному пролету. Пуля в спину остановила его, прежде чем он успел добежать. Последний из нерьенистов, Дакель, нырнул в кухню, захлопнув за собой дверь. Потом бросился в заднюю комнату, через черный ход выскочил наружу и побежал по пустырю, заваленному всякими отбросами, который считался здесь садом. Отодвинув засов и распахнув ворота, он прыгнул и почти попал в объятия жандармов, поставленных на задворках дома. Услышав выстрелы внутри, они, не колеблясь, тоже начали стрелять. и Дакель свалился, сраженный насмерть. Все закончилось в течение нескольких секунд. Сержант даже не успел ни о чем подумать. Отправив пару подчиненных к черному ходу удостовериться в судьбе последнего из нереинистов, он повел оставшихся людей наверх, где был произведен обыск. Кропотливый, но бесплодный. Когда же они добрались до чердака, где нашли свидетельство того, что совсем недавно он был обитаем, сержант догадался проверить слуховое окно, как возможный путь побега. Один из жандармов вылез наружу, осмотрел карниз и верх крыши, и поскольку он не подозревал о существовании почти невидимых шипов и выбоин, сделанных Бэком на соседней стене, то, вернувшись, доложил о невозможности скрыться этим способом. Представлялось вполне вероятным, что Шорви Нирьен недавно занимал это помещение. И не было сомнений, что на сей раз ему удалось скрыться. Наверняка он скоро выплывет снова. Но пока ему посчастливилось ускользнуть от преследования. Внизу же лежали 4 покойника, вероятно, безоружных, о чем сержанту предстояло доложить начальству. Но еще есть пленница, совершенно не расположенная к сотрудничеству с жандармерией, и вменить ей в вину, кроме неповиновения, было нечего. А враждебно настроенные, угрюмо любопытствующие люди торчали на улице, о чем-то переговариваясь. Но, словом, скверная заварилась каша. Спускаясь вниз, чтобы присоединиться к своему отряду, сержант крепко выругался про себя. Однако проклятия замерли на его губах, когда он вышел из дома. Неприятно пораженный, он огляделся. За краткие минуты обыска толпа на мостовой выросла до угрожающих размеров. Обитатели прилегающих улиц, словно инстинктивно почувствовав насильственную смерть, собирались у дома Иру сотнями, а может и тысячами. Воздушная улица была переполнена зрителями, стоявшими впритык друг к другу. Каждый хотел узнать, что за ужасы тут творятся. Проявляя предельное любопытство, люди при этом выглядели до странности спокойными. Свет фонаря освещал море неподвижных лиц, блеск напряженных глаз. Для такого стечения народа было поразительно тихо. Ни громких оскорблений, ни жалоб, ни насмешек, ни поддразниваний. Сержант предпочел бы привычные, столь знакомые выкрики, чем эту мрачную сдержанность, вселявшую почти суеверный ужас. В ней не чувствовалось спокойствия, равнодушия или смирения. Скорее, предельное напряжение, таящее разрушительные инстинкты. И в глубине всего этого была ненависть, питающая эти чувства и сама питаемая ими. Жуткая по силе, потрясающая своей спокойной мощью. Сержант просто нутром ощущал, как эта ненависть захлестывает его безмолвными приливами. И хотя по натуре он был не слишком-то чувствителен, все же невольно вздрогнул. Некоторое время жандармы стояли как вкопанные, а зловещее перешептывание толпы звучало у них в ушах, как вздохи отравленного моря. Затем сержанту пришла на помощь профессиональная выучка. Ум его быстро заработал. Его маленькое подразделение ни под каким видом не справится с этой жуткой толпой. Тут потребуется полк королевских гвардейцев, А еще бы лучше – усмиритель толп. При сложившихся обстоятельствах самое разумное – отступить с достоинствами как можно скорее. Однако нельзя предоставить дом с его кровавым содержимым обозрению людей, которые спутают все улики. Обычная процедура предписывала оставить двух жандармов для охраны дома. Но ситуация была необычной, и здравый смысл подсказывал сержанту, что такой приказ повлек бы за собой гибель назначенных в караул. Но как этого избежать? Он прослывет безмозглым дурнем, если сбежит, деморализованной толпой, пока никак не выказавшей своей враждебности. Как он объяснит свои промахи начальству, если дойдет до этого? Как опишет свою нервную дрожь, подергивание мышц, чувство обреченности? Да его сочтут трусом, бабой. Зачем нарываться на порицание, даже выговор? Глупо. Он набрал воздуху, чтобы отдать нужный приказ. Но, взглянув в глаза тем, кого собирался оставить, и увидев в них понимание происходящего, передумал и приказал отступить. Жандармы двинулись прочь, таща с собой мадам Иру. Толпа позволила им уйти. Отравленный человеческий океан отступил, и жандармы отправились в участок. Едва люди в форме скрылись из виду, как горожане кинулись к дому Иру. Ворвавшись внутрь, они нашли тела четырех безоружных молодых нерьянистов, причем один из них был убит выстрелом в спину. Известие о побоище моментально распространилось в толпе и тотчас потекло ручьем по воздушной улице к зловонной Райской площади и дальше, наводняя переулки и улочки 8-го округа, откуда толпами повалил народ. А история только выигрывала от пересказа, с каждой минутой разрастаясь и превращаясь из безобразного случая в полномасштабное зверство. Говорилось, что множество нерейнистов, в том числе женщины, изрублены на куски. Говорилось, что женщины были изнасилованы жандармами, а мужчин пытали и уродовали. Что 8-й округ, средоточие заговорщиков и мятежного духа, был намеренно избран объектом мести, и что теперь неминуема атака Ванарской гвардии при поддержке гурбанских наемников. Ложные слухи стремительно разрастались, разлетались, выпрастывая темные крылья. Горожане подходили поглядеть на их источник. Время шло. Толпа выросла до таких размеров, что уже не помещалась на воздушной улице, и люди заполонили прилегающую площадь. Если не считать приглушенных переговариваний, горожане держались непривычно сдержанно. Было не вполне ясно, какая сила собрала их в этом месте. Однако понятно, что сила эта велика. Тянулись часы. Наступала ночная тьма. Только не здесь. Ибо множество фонарей и факелов создавали искусственное оранжевое мерцание. А горожане все шли, пока не стало очевидно, что сам по себе факт существования толпы дает повод к ее разрастанию. Большинство новоприбывших ничего не знали о смертях по соседству. Они пришли просто потому, что услышали: 8-й округ восстал, 8-й округ на марше. Они пришли, чтобы помочь в этом великом, пусть не очень определенном, предприятии. Час за часом слухи распространялись. Скопище людей разбухало. К полуночи рост толпы прекратился. Наступила передышка. напряжение чувств ослабло. Во время этой естественной паузы некоторые горожане, уставшие и сбитые с толку или же устрашившиеся, тихонько разошлись по домам. Большинство, однако, остались. Многие легли спать, пристроив голову на сложенную куртку, на колено товарища или прямо на булыжник. Восход солнца застал их на улице. С наступлением рассвета брожение возобновилось, и стали проясняться истинный характер и цели сборища. Похоже было, что большинство горожан опасались нападения на 8-й округ. Возбужденные рассказами об убийствах и насилиях на воздушной улице, привыкшие к жестокости и суровости расправ, они не видели ничего странного и невероятного в предположении, что жандармы, гвардейцы и иностранные наемники начнут против них войну. Они и сами жили так, что всякие злодеяния, хотя и в меньших масштабах, были предсказуемой повседневной реальностью. Но в этот осенний день, здесь, в самых жутких трущобах Ширина, их отклик на события выходил за рамки обычного. Ибо именно сегодня горожане, подстегиваемые силами, природа которых была непонятна им самим, наконец объединились для сопротивления. Разномастные виды оружия, поврежденные мечи и пики, вилы, дубины и даже несколько заржавленных мушкетов, принесенных с собой некоторыми людьми, как нельзя более ярко свидетельствовали об их решимости, хотя и не о ее источнике. Если бы их спросили, то они наверняка заговорили бы о необходимости защищать себя, свои семьи и домашние очаги. Многие горячо потребовали бы справедливости, свободы, честности в отношениях. Многие обрушились бы с негодованием на жандармов, гвардейцев, возвышенных и короля. А кое-кто сплюнул бы на землю и обрушил бы град нецензурных ругательств из лексикона соседа Джумаля. Но никто из них не объяснил бы толком причины этого всеобщего возбуждения, внезапного напряженного единения или одновременного осознания всеми, что время пришло. Солнце сходило все выше, и известие о том, что 8-й округ поднялся, разнеслось по всему Ширину, включая особняки Парабо и проспект Принцессы, дойдя даже до Бавиэра, обитатели которого, пожав плечами, продолжили свои занятия. С наступлением утра толпа снова начала расти и теперь заполнила уже и Райскую площадь. Горожане, несмотря на нервозное возбуждение, пока не избрали направление действий. Не было ни четко поставленной цели, ни предводителей. Положение стало меняться к середине дня, когда большой, вооруженный до зубов отряд жандармов попытался проложить дорогу сквозь толпу к воздушной улице и дому Иру. Горожане встретили их единодушным отпором, образовав плотную стену, упругую и непробиваемую. Жандармы не стали тратить время на бесполезные попытки. Попробовав пробиться пару раз, они удалились под свист и улюлюканье победителей. Эта недолгая конфронтация, однако, возбудила страсти. Толпа всколыхнулась, все еще неуверенные, но переставшие сдерживаться. Кое-кто из самых отъявленных стал выкрикивать призывы, подталкивающие народ к действию. Самые практичные собрались в группу, вломились в ближайшую оружейную лавку и быстро распределили по людям свои трофеи. кое-кто из слабых духом убоялся и отправился домой. Однако таких оказалось немного. И их места быстро заполнились новоприбывшими. Возрастающее напряжение, порожденное им раздражение, сумятица, бездействие и бесцельность привели в движение стихийно сложившиеся группы. Болезненное воображение, подстегиваемое страхом, перехлестнуло все границы, а нетерпение и негодование возросли до крайней степени. То тут, то там вспыхивали потасовки. Через пару часов, наконец, объявился вполне материальный объект для ненависти. На краю Райской площади появился отряд гвардейцев. Не сходя с коня, их капитан приказал горожанам разойтись. Ему ответил хор издевательских голосов. Капитан повторил команду, но его уже не было слышно в шуме дьявольского концерта. Кто-то швырнул бутылку, и она разбилась вдребезги под ногами коня. Пытаясь удержать храпящее, вздыбившееся животное, капитан отрывисто отдал приказ. Гвардейцы подняли мушкеты. На Райской площади воцарилась мертвая тишина. Капитан снова дал команду разойтись. На этот раз всеми ясно услышанную. Но ответа или признаков согласия не последовало. Горожане словно окаменели. Тогда капитан отдал приказ стрелять. На одно мгновение, показавшееся бесконечным, гвардейцы застыли в нерешительности перед лицом толпы, в которой находились их земляки, приятели, родня. Затем несколько стоявших рядом гвардейцев, повинуясь единому порыву, одновременно поставили мушкеты с таймя и сшибли своего командира с коня на земь. Из тысяч глоток вырвался невообразимый вопль. Торжествующие, орущие горожане хлынули вперед, обнимая и окружая со всех сторон мятежных гвардейцев. Те сорвали и отбросили в сторону свои фуражки и воинские знаки, оставив оружие при себе. В течение нескольких секунд они слились с толпой, которая теперь, осознав собственную силу, наконец определила направление действий. Как в любом сообществе, в толпе нашлись уверенные в себе властные люди. От природы, наделенные нравом лидеров, они тут же взяли на себя командование. С такими предводителями, а также подталкиваемая сзади страхом, желаниями, ненавистью и отчаянием, огромная человеческая масса пришла в движение. Сначала медленно, но мощно и неостановимо, как поток лавы. Они двинулись в сторону Бевеэра. Народ хотел вести переговоры с самим королем, ибо король, несмотря на всю его слабость и нерешительность, был человеком добрым. Зло таилось вовсе не в нем. Если он не мог смягчить участь бедняков, то виной тому губительное влияние и прежде всего его ненавистной жены. Стало быть, надо преодолеть это влияние. Если потребуется, то и силой. Пойти прямиком к Дунуласу, встретиться с ним лицом к лицу. Если люди сами, без всяких двуличных посредников, будут говорить с королем, тот, разумеется, захочет их выслушать. А если вдруг не захочет, значит, пора выкручивать ему руки. Человеческая лава текла по улицам. Через 8-й округ, к Крысиному кварталу, по бульвару Наследного принца, мимо садов Авиллака и по проезжей части до площади Дунуласа. Это движение, сначала медленное и неровное, набирало скорость и наступательность по мере роста толпы. На всем протяжении пути к шествующим присоединялись все новые и новые горожане. Некоторые по собственной воле, некоторые случайно, а кое-кого буквально затаскивали силой. Одни пели на ходу, другие зазывали и оскорбляли нерешительных зевак, третьи выкрикивали угрозы или декламировали популярные лозунги. Какофония не ослабевала. Клокотание голосов укладывалось в ритм топающих ног. Грохот барабанов и раскатов набата, зовущего ширинцев к оружию. Наконец они дошли до площади Дунуласа, где внезапно остановились. На дальней стороне площади возвышалась чугунная, ощетиненная пиками ограда, за которой находилась территория Бевиара. Высокие ворота были заперты и закрыты на цепь. Перед ограждением выстроился отряд королевских гвардейцев, целиком преданных трону. В отличие от плебеев Ванарской гвардии, эти, не колеблясь, откроют стрельбу. Наступила краткая тишина, когда, казалось, было слышно, как стучат сердца. Но ее тут же нарушил цокот конских копыт, ступающих по булыжнику. На площадь с боковой улицы, откуда ни возьмись, выехала группа всадников в масках. Впереди мчалась знакомая, точно из ночного кошмара, фигура, одетая в черное и закованная в латы. Усмиритель толп города Шерина. Ближайшие к нему горожане, дрогнув, инстинктивно подались назад. Однако никто не пустился на утек от испуга. Привычный ужас перед чарами возвышенных, намеренно насаждаемый и глубоко укоренившийся в простонародье, настиг присутствовавших, но явно не вполне овладел ими. Разрываясь между смертельным страхом и столь же сильной решимостью, они стояли, изготовившись к бегству, ни на что не отваживаясь, в состоянии крайнего неравновесия. Всадники натянули поводья. Было так тихо, что тысячи собравшихся могли расслышать, как храпят и бьют копытами кони, позвякивают уздечки и конские удила. Один из людей в маске приказал всем разойтись. Его зычный голос донесся до всех уголков площади и полетел дальше. Сам усмиритель, как всегда, не произнес ни слова. Ни этот приказ, ни сопровождавшие его угрозы, не вызвали никакой реакции. Молчание ничем не нарушалось. И тогда усмиритель вытащил небольшое серебристое устройство из сверкающих стекол и полированного металла. Чародейное орудие разрушения, которое знали и боялись все. Металлические ногти поигрывали рычагом, затвором и спиралью. Механизм щелкнул внезапно, как пистолетный выстрел, и ближайшие к усмирителю горожане отпрянули. Засверкала отравленным светом линза. Все одновременно затаили дыхание. «Слепота, глухота, паралич!» без всякой надобности напомнил собравшимся человек в маске. «Судьба предателей Ванара — смерть заживо!» «Горожане, пока еще возможно, оставьте площади, разойдитесь!» Это ваш последний шанс к спасению. И снова никакой реакции. разве что почти неуловимое движение, словно толпа пыталась сжаться. «Вы что там, оглохли?» — осведомился говорящий с нетерпением, не вполне маскировавшим страх. Никакого ответа. Усмиритель приподнялся и нацелил светоносный ствол. Раздались крики ужаса. Стоявшие впереди предприняли было попытку к бегству, но нажимавшая сзади толпа не давала им такой возможности. Некоторые стали толкать и дубасить соседей в отчаянной попытке проложить себе дорогу. Некоторые кричали и умоляли, вцеплялись в других и даже кусались. В головной части толпы началась невообразимая давка, судорожные перемещения, разрушительное смыкание дерущихся тел, но без толку. Усмиритель тщательно прицелился, нажал на спуск, и из ствола вылетела стрела отравленного света. Эта вспышка, через несколько ярдов, отделяющих всадников от собравшихся, начала увеличиваться и расширяться, дойдя до размеров конуса, способного накрыть вредоносными лучами с полдесятка горожан. Шестеро человек упали посреди внезапной тишины. Глаза их были открыты, но ничего не видели. Уши остались целы, но потеряли слух. Ноги, без признаков увечья, словно окаменели. Все, как и было предсказано. Раздались вопли ужаса и гнева. Толпа сотрясалась, беспорядочно задвигалась, словно охваченная припадком безумия. Пока люди дергались, визжали, натыкались друг на друга, толкались и пытались разорвать друг друга в клочья. Усмиритель выстрелил снова. Упали еще четверо. Горожане, стоявшие сзади, пустились на утек, ища спасения в боковых улицах. Но передние оказались в ловушке. Подавленные ужасом, они смотрели, как усмиритель вновь неспешно прицеливается. Стоявшие поперек траектории разрушительного света вскрикивали и закрывали глаза руками. Некоторые бросались ничком на землю. Прежде чем последовал еще один спуск затвора, на площади Дунуласа грянул выстрел. Никто точно не знал, кто стрелял. И никогда уже не узнает, потому что на эту честь потом будут притязать многие. Какой-то предельно хладнокровный или же впавший в истерику и отчаяние шеринец выстрелил в усмирителя. Но кто бы то ни был, он промазал. Усмиритель остался целеханек, зато лошадь под ним упала замертво. Он свалился с седла, ударившись с размаху о мостовую, и орудие выпало из его рук. Усмиритель сразу же вскочил на ноги. И тут-то, впервые, стало заметно, что он не такая уж величавая персона. Верхом он казался гигантом в просторном черном капюшоне и островерхом шлеме. Когда же он спешился,